Ко мне прошу не приходить во снах ночами. Ко мне прошу не приходить во снах ночами. Не ворошить вновь страсть, что тлеет между нами, и голову мою не окроплять слезами. Не надо упрекать, вы сделали все сами. Спускаясь с гор крутых стремительно ручьями, не суждено мне было слиться с вами. Холодные уста разгорячить словами и голову вскружить пустыми мелочами. Вам нужен был напор или почти цунами, а я, отвергнутый, смущенными глазами следил украдкою за вашими шагами, спешившими меня окольными путями то ли нагло с толку сбить, то ли увести от цели, чтоб неземную страсть, почувствовав в постели, с другим взлетать и падать вниз, как на качелях. На медне, к покрову или в конце недели я вам не нужен был ни в рост, ни на коленях. Вы, словно юркий ручеек во тьме ущелья, искали к свету путь, не зная сожаления. Сметая на пути преграды и сомнения, мастили жертвами себе дорогу вожделения, в банальность мило превращая извращение. Вы рвали связи, позабыв слова прощения, любимых доводя до ума помрачения. Да и любили ли вы, или просто роль играли? На эшафот с улыбкой нежно посылали, готовых умереть за вас. Вы знали, как милости от вас все робко ожидали. Но не свершилось все, чего вы так хотели. И много лет спустя вы брошены к панели. Куда ушел ваш лоск и неземная стать? Без сожаления скажу, вы уличная блядь. 2019 год.